Глава первая. Знакомство с миром. Катя пришла в себя от резкой вони. Испуганно открыла глаза. Вокруг предрассветные сумерки. Напротив ее лица мужской затылок с сальными свалявшимися волосами. «Я что, замужем за бомжом?» — ужаснулась Катя. Приподнялась, осмотрелась. Нет, она лежала не в супружеской постели и не на свалке. Она лежала на камнях мощеного двора, а рядом тела людей, мертвые тела. От некоторых попахивало смесью застарелого пота и мочи. Что самое поганое, половина тел, если не больше, были детскими. Девушка встала. Ее груди колыхнулись непривычно весомо и непривычно свободно. Она ладошками приподняла их, оценивая вес и форму. Ого! Это я удачно попала. На ней надета простая полотняная рубаха, вышитый ворот которой стягивался шнурком. Под ней ничего, вот совсем ничего. Внизу поверх рубахи широкая темная юбка длиной до щиколоток. Обуви нет, гладкие камни приятно холодят ступни. Голову сзади оттягивают две толстые длинные косы. Девушка поймала одну из них рукой, посмотрела. Темно-русая, длиной до попы. До ее новой, крепкой, широкой попы. Лежащие рядом тела одеты примерно так же, как она. Мужчины в рубахах и полотняных штанах. Женщины в рубахах и юбках. Дети без штанов в рубашках, похожих на платьица. Почти все босые. Один мужчина был одет по-другому. Поверх нижней рубахи и штанов толстая стеганая одежка вроде рубахи до середины бедра. На плечах зачем-то пришиты одним концом шнуры. У этого ноги были обуты в короткие сапоги. Запах шел не только от тел. Непередаваемая смесь ароматов конюшни, помойной ямы и дачного туалета доносилась откуда-то еще. «Гребанное средневековье», — сморщила нос Катя. «С другой стороны, а чего она хотела? Тут одно из двух. Или волшебство, или канализация. Она заказывала магию. Вот и получила, что просила. Она определенно молода, женского пола, не больна, руки-ноги на месте. И, судя по самодельной вышивке на рубахе, она не рабыня, потому что рабыни себя по своей воле украшать не станут. Что у нее с магией, позже проверит. Пока в голове бардак какой-то. Эльфы ей пока не попадались, но нет причин не доверять Харону. Найдутся и эльфы. Становилось светлее. Девушка рассмотрела окружающее строение. Она находилась во дворе замка. Точнее, на его заднем хозяйственном дворе. По одну сторону от нее стояло большое здание с красной черепичной крышей. Бросалось в глаза, что в его стенах мало окон. Большинство из них маленькие и закрыты решетками и деревянными ставнями, и только несколько поблескивают витражами. С остальных сторон двора высокие крепостные стены. По их углам круглые башни. К крепостным стенам понизу пристроены какие-то сараи, сложенные из разнокалиберных камней, залитых раствором. Недалеко стоит каменное кольцо, оголовка колодца с деревянным журавлем над ним. С другой стороны похожий оголовок, закрытый крышкой из досок. Рядом с ним внушительная навозная куча и поменьше куча золы. Где-то далеко заорал петух. «Ой!» «А вдруг меня сейчас найдут, такую заморашку?» — испугалась Катя. Ей не хотелось, чтобы нашли. Во-первых, ей было страшно. Во-вторых, она ничего не знала об окружающем. В голове метались какие-то обрывки знаний, но пока уложить их в связную картину не получалось. В-третьих, она лежала среди мертвецов. Если она воскреснет, что будет? Ее провозгласят дочерью Божией? Или сожгут как ведьму. Ни тот, ни другой вариант ей не нравился. Ну и, наконец, она просто хотела привести себя в порядок перед тем, как ее найдут. Известно же, нельзя произвести первое впечатление со второго раза, а желательно еще и вдумчиво выбрать, кто именно ее найдет. Девушка глянула на трупы. Они лежали рядком, и теперь на том месте, где находилось ее тело, осталась бросающаяся в глаза пустота. Катя слегка подвинула соседние тела, чтобы этот промежуток сузить. Ей хотелось пить. Подошла к колодцу, опустила деревянное ведро в него, набрала воду, прямо из ведра напилась. На камнях облицовки колодца рос мох, это смущало, но вода оказалась чистой и прохладной. Светает. Скоро слуги пойдут за водой. Пора было куда-то прятаться, если она не хочет дождаться людей здесь. «Конюшня», — мелькнула в голове. Катя направилась к длинному сараю с дощатыми воротами. Приоткрыла немного створку, прислушалась. В темноте фыркали и переступали копытами лошади. В глубине раздавался храп. Девушка проскользнула внутрь. Рядом с воротами стояла лестница из связанных пеньковыми веревками жердей. Она вела на помост сеновала, сделанный над стойлами. Катя осторожно поднялась. Наверху было тихо. Храп раздавался снизу. Там в конце длинного прохода была отгорожена комнатка, где хранилась упряжь и спали конюхи. Девушка на четвереньках проползла по сену подальше от лестницы. Там зарылась в пахнущую летом сухую траву. Здесь ее не увидят. Теперь можно отдохнуть. Ей очень и очень хотелось спать. Она поелозила в сене, обминая его, чтобы не кололось, поджала босые ноги под юбку, положила голову на ладошку, закрыла глазки и надолго отключилась.